Глава 33. У меня действительно получилось расслабиться и крепко проспать всю ночь. На следующий день я проснулась с готовностью встретить лицом к лицу все, что приготовит судьба. Но в доме опять никого не было. Если кто-то и должен был утром готовить завтрак, то своими обязанностями этот человек пренебрегал. Насколько я могла судить, в Бенедикт-хаусе я была одна. Я даже попыталась зайти к Уилли в комнату. Не уверена, что решилась бы на обыск комнаты, но поскольку дверь оказалась заперта, выбор мне делать не пришлось. Я постучала во все остальные комнаты, но никто не ответил. Я даже проверила окно на верхнем этаже. Несмотря на то, что крюк по-прежнему торчал из стены, веревки на нем не было. Лоретты тоже. Никого. Писем тоже не было. Ни от мамы, ни от кого-либо еще. Сначала я подумывала написать сама, но прошлый опыт подсказывал, что ей понадобится несколько часов, чтобы прийти в себя. Я схватила рюкзак, пожалела, что поблизости нет Макафта с завтраками, и направилась в петицию. Можно было бы позавтракать в кафе, но я слишком торопилась. Мне по-прежнему нужно было купить перекус в офис и в комнату, не говоря уже о том, чтобы пополнить запасы виски как можно скорее. Но сейчас я больше всего хотела добраться до работы или хотя бы до места с хорошим сигналом. В это утро я была такой же несобранной, как и мои мысли. Открывая дверь петиции, я внезапно осознала, сколько времени трачу, запирая замки. Я достала телефон и набрала номер детектива Мейджорс. «Бет!» — раздался ее голос. «Это вы?» «Я. Есть что-то новое?» «К сожалению, нет. Очень жаль, что рисунок вам не помог. Но спасибо за информацию про прокушенную руку. Думаю, в какой-то момент она окажется очень полезной». «Да, надеюсь. Но у вас есть хоть что-нибудь?» Она вздохнула. «Вчера мы в очередной раз зашли в тупик, но, возможно, этот путь все же куда-то приведет. Вы, случайно, не помните пожар, произошедший в районе Милтона около 10 лет назад? Мужчина пустил кого-то переночевать, а тот сжег его амбар, и скот тоже погиб». «Да, помню», — ответила я, вспоминая письмо матери и чувствуя, как внутри что-то шевелится, словно интуиция напоминала мне. «В этот раз слушай внимательно, а то снова все упустишь». «Отлично», — продолжила детектив. «Так вот, парня, который сжег амбар, звали Леви Брукс». «Мама мне написала», — сказала я слабым голосом. В голове позади глаз коротко уколола боль, но я твердо намеревалась ее одолеть. Но одно сообщение я совсем не поняла. «Ясно. Мы поехали на ферму поговорить с тем мужчиной, Гарольдом Бланкеншипом, но он понятия не имеет, куда Леви Брукс направился, когда сжег его амбар». «Не уверена, что это точно поможет, но вдруг после ареста осталась фотография, ведь арест был?» «Арест был, но фото нет. Разумеется, нет ни адреса проживания, ни сведений о том, куда он потом направился. Возможно, в Миссури, но дать гарантию мы не можем». «Можете подождать минутку?» — спросила я. «Да, конечно». Я убрала телефон и сделала глубокий вдох. Если ко мне вновь стучалось видение или приступ, или как еще можно это назвать, я надеялась ускорить процесс. И получила больше, чем рассчитывала. Из туманных обрывков воспоминаний четко проступила именно та деталь, на которую я должна была обратить внимание намного раньше и которая могла иметь отношение ко всему, что произошло в последнее время. Я снова поднесла трубку к уху. Минута вышла долгой. «Детектив Мейджорс, а где моя мать?» «Вчера, когда я уезжала из Милтона, она и местный начальник полиции Стеллан Грейстоун собирались выпить вместе. На разговор с мистером Бланкеншипом я тоже ездила с ним. Он хороший коп и, возможно, сможет помочь нам в поисках. Он рассказал мне много такого, чего ваша мать бы не одобрила. Но, к сожалению, мы так и не смогли выяснить у Бланкеншипа ничего по поводу пожара». Я только что вспомнила одну вещь. Когда случился пожар, мы получили письмо, анонимную записку, где говорилось, что моего отца видели на месте поджога. Больше там ничего не было. Я помню, мама как с цепи сорвалась из-за нее, но мы в то время жили с дедушкой, поэтому расследовать она поехала сама. И не узнала ничего, что могло бы подтвердить присутствие там отца. Вы должны найти ее. Она чует Брукса или кого-то еще и пытается добраться или до него, или до нужной информации. Ее могут убить. Вам прислали письмо? Теперь была очередь детектива вздыхать, но в ее случае это был скорее признак досады. «Начните сначала, Бет. Расскажите мне все. Там не о чем рассказывать». «Где сейчас письмо?» «Понятия не имею, но если найдете мою мать, вполне возможно, оно будет у нее». «Так, Бет, давайте немного поговорим о вашем отце». Я кивнула и продолжила рассказ.